Они рабы и не могут жить без власти. И без веревки на шее, съязвил Боренька Соловьев. О веревке я анекдот роскошный знаю. Захватили колчаковцы уездный городишко. Собрали на площади митинг. Говорит офицер: завтра на этой площади всех подряд вешать стану. Явка без опозданий. Вопросы есть? Есть вопросец, поднимает руку один простодушный. Веревки-то казенные будут, а ли свои приносить? Типичный представитель открытой и доверчивой породы дураков, почмокал губами Синтяпов. Война, помните германскую, доводит людей до безумия и кровожадности, если взвинчивать социальные страсти да разжигать психоз национальной вражды. Что ни говори, а несколько поколений стали навозом для будущего, угрюмо произнес Елагин. Навоз для будущего? Я навоз, вы навоз, и нет иной альтернативы? Неужели нет? Забормотал Боренька. А я вот не желаю быть навозом даже для вечности. Мой идеал — сам большой дощей горшок. Не так ли, Дунечка? — похлопал кабачицу по жирной спине Елагин. Я когда-то предпочитала идеальную любовь, но потом поняла, любовь начинается идеалом, кончается... Ух, как кончается! — затараторила Дунька. Хватит болтать. Господа, пора думать о борьбе с большевизмом. Японцы пришли и уйдут, вы останетесь. Останетесь как русский полновластный правитель, сказал Блейк. А мы вам поможем. Если так, то мы станем друзьями. Синтяпов протянул рыхлую ладонь Блейку. С большевиками делить власть не желаю, а буду опираться на вашу помощь, господа. Все, что необходимо для частного предпринимательства, вы получите. Богатство таежной земли и Охотского моря в вашем распоряжении. Над морем стояла ночь, и опять сияли небо, воздух, морские волны. Катер Дугласа Блейка скользил над бездонными глубинами, сопки проходили медленно, но величаво, черная вода лениво обламывалась у бортов, за кормой клубился бугристый след. Хлопья пены выбрасывались на колени Синтяпова, он же был погружен в неясные ему самому думы. Изредка поглядывая на светящуюся равнину моря, он чувствовал себя угнетенным. Угнетало сознание собственной малости в огромном северном мире, и казалось невозможным, что вот он, сын калужского скорняка, стал здесь полновластным правителем. Моей власти могут угрожать одни большевики. «Вы что-то сказали?» — спросил американец. «Я спросил. Слово может быть оружием?» «Слово Божие, разумеется. А человеческое?» «Если Бог вкладывает в наши уста, буду сражаться с большевиками Божиим словом». Сражайтесь с ними делом, мистер Синтяпов. Война слов — самая бесполезная и самая смешная из войн, — посоветовал Блейк. Хмурый, исхудавший после воспаления легких, отец Поликарп то читал Библию, то беседовал с Данауровым. Тот же, вернувшись из тайги, не показывался на улицу. Он коротал время со священником, да наслаждался своей любовью к Фионе. «Сколько новых людей у нас появилось! Страсть! Делит святую Русь! Забыли, видно, что Русь-то единая, неделимая, нельзя ее на 100 кусков распотрошить», — говорил отец Поликарп. «И Россию, батюшка, можно распотрошить, только вот надо ли? Стоящее ли это дело?» — спрашивал и удивлялся своим вопросом Андрей. В комнату вошла Фиона с тряпкой в руке. «Я не помешаю, если приберусь». Она мыла окна, двери, стены, обмахивала пыль с мебели. Андрей любовался ее летящими движениями и видел, как стекла приобретают родниковую ясноту –